Помимо династических, присутствия на семейных собраниях, посещения родни в дни их праздников, участия в различных фамильно-государственных мероприятиях, существовали и конкретные служебные обязанности. Чем старше становился Николай Александрович, тем больше времени ему приходилось отдавать подобному служению. Надо было представлять особу, государя и Россию за границей. В марте 1888 года цесаревич присутствовал на погребении германского императора Вильгельма I в Берлине. В ноябре того же года, на 25-летнем юбилее царствования датского короля Христиана IX в Копенгагене. В июне 1889 года с подобной же миссией присутствовал на торжествах в Штутгарте у короля Вюртембергского, а в октябре в Афинах на бракосочетании наследника греческого престола Константина и принцессы прусской Софии. Представительская миссия входила в круг его обязанностей и в последующие годы. В октябре 1892 года присутствовал в Афинах на 25-летнем юбилее свадьбы короля Георга и королевы Ольги. В январе 1893 года в Берлине на бракосочетании сестры императора Вильгельма II, принцессы Маргариты, с принцем Фридрихом Карлом Гессенским. В июне того же года провел 10 дней в Англии по случаю бракосочетания принца Йоркского, будущего короля Георга V, и принцессы Марии Текской. Это был фактически первый его визит в Лондон. В Англии с родителями побывал еще в 1873 году, но от той поездки почти ничего в памяти не сохранилось. Через 20 лет впечатлений была масса. Матери сообщал: «Я никогда не думал, что город так сильно мне понравится. Здесь собралось приятное общество, родственники со всей Европы, большинство которых он хорошо знал. В тот визит случались забавные истории. Из-за их сходства с принцем Георгом придворные несколько раз путались, поздравляя Николая Александровича с счастливым браком. Обязанностей год от года становилось все больше. В 1889 году цесаревичу жалуется флигель адъютанства. Теперь не только по положению, но и по должности, как член свиты, выполнял определенные функции – присутствие, дежурство. Одновременно с этим именным высочайшим указом назначен членом Государственного совета и членом Комитета министров. Вскоре описывая свое житье-бытье, в послании великому князю Александру Михайловичу Сандро Николай Александрович заметил: «Во-первых, я стал твоим товарищем по свите, сделавшись флигель-адъютантом. Мой восторг не имел границ. Кроме того, я назначен членом Государственного совета и Комитета министров. Представляю тебе судить об этом. Во-вторых, я служу с 1 мая в гусарском полку и крепко полюбил свое новое дело». Сидеть в Государственном совете и Комитете министров, слушать споры и пререкания сановников по различным вопросам государственного управления молодому человеку было далеко не всегда интересно, хотя обязанностями никогда не пренебрегал и аккуратно высиживал на заседаниях, но душа рвалась в родную и близкую гвардейскую среду, где властвовали порядок, дисциплина, где он был нужен, где чувствовался дух товарищества и дружбы. Положение и здесь налагало ограничения. Нельзя забывать о своем происхождении и непозволительно сближаться с кем-либо более положенного по службе. Родители внимательно следили за поведением старшего сына. Особенно щепетильной была мать, придававшая огромное значение соблюдению писанных и неписанных норм и правил, всему тому, что называлось приличием. Цесаревич это знал и старался ничем не огорчать дорогую мама, которой постоянно отправлял подробные письма-отчеты о служебных делах. В одном из первых таких посланий, относящемуся к лету 1887 года, сообщал: «Теперь я вне себя от радости служить и с каждым днем все более и более свыкаюсь с лагерной жизнью. Каждый день у нас занятия. Или утром стрельба, а вечером батальонные учения, или наоборот. Встаем утром довольно рано. Сегодня мы начали стрельбу в 6 часов. Для меня это очень приятно, потому что я привык вставать рано. Всегда я буду стараться следовать твоим советам, моя душка-мама. Нужно быть осторожным во всем на первых порах. С 1893 года цесаревич служил в должности командира 1-го царского батальона лейб-гвардии Преображенского полка. Службой дорожил, гордился, безусловно, исполнял требования уставов, весь воинский артикул. Его непосредственный начальник, командир Преображенского полка, великий князь Константин Константинович, записал в своем дневнике 8 января 1893 года. «Ники держит себя совсем просто, но с достоинством, со всеми учтив, ровен, в нем видна необыкновенная непринужденность и вместе с тем сдержанность. Ни тени фамильярности и много скромности и естественности. Прошел год, и впечатления командира не изменились. Ники держит себя в полку с удивительной ровностью. Ни один офицер не может похвастаться, что был приближен к цесаревичу более другого. Ники со всеми одинаково учтив, любезен и приветлив. Сдержанность, которая у него в нраве, выручает его». Никто не знал, когда наступит срок воцарения старшего сына Александра III. Не знал этого и Николай Александрович. Но мысль о том, что ему в будущем грядет невероятно тяжелая и ответственная царская ноша, как позже признался, повергала в ужас. Никогда и ни с кем, ни письменно, ни устно, цесаревич ни разу не затронул эту тему. Он старался об этом не думать и делал то, что ему надлежало делать. В 1890 году окончилось его образование раз и навсегда, как заметил в дневнике. Дальше ждала регулярная военная служба и участие в деятельности государственных учреждений. В январе 1893 года был назначен председателем комитета Сибирской железной дороги, в ведение которого входили все вопросы по сооружению самой протяженной в России железнодорожной магистрали. А еще раньше, в ноябре 1891 года, возглавил особый комитет для помощи нуждающимся в местностях, постигнутых неурожаем. В тот год в ряде губерний наблюдался сильный недород, и положение крестьян там сделалось критическим. В видах оказания им поддержки и был учрежден вышеназванный орган, нацеленный на организацию помощи. Комитет собирал частные благотворительные пожертвования со всей России и распределял их по районам, охваченным бедствием. Цесаревич тогда понял, как много в повседневной русской жизни нераспорядительности, халатности, преступного безразличия. Его, человека, ревностно исполнявшего свой долг, поражала нераспорядительность многих должностных лиц, приводившая часто к игнорированию своих прямых обязанностей, что и неизбежно обостряло положение. Летом 1892 года, когда на восточные районы Европейской России стало надвигаться новое бедствие – холера, в письме великому князю Александру Михайловичу заметил: «А холера-то подвигается медленно, но основательно. Это меня удивляет всякий раз, как к нам приходит эта болезнь. Сейчас же беспорядки. Так было при Николае Павловиче, так случилось теперь в Астрахани, а потом в Саратове. Уж это русская беспечность и авось! Портит нам половину успеха во всяком деле, и всегда, и всюду». С ранних пор Николай Александрович испытывал большую тягу к театру. Его особенно увлекали музыкальные и балетные спектакли. Интерес к драматическому искусству у него пробудился позже. Незамысловатые оперетты, комедии положений веселили и развлекали. Но и большие, серьезные вещи волновали и надолго запоминались. В 15-летнем возрасте 6 февраля 1884 года был на премьере в Мариинском театре и вечером записал. В 19:30 поехали в Большой театр, где давалась в первый раз опера Чайковского «Мазепа». Она мне совершенно понравилась. В ней 3 акта, все одинаково хороши. Актеры и актрисы пели превосходно. Музыка Петра Ильича Чайковского вообще была особенно им почитаема. Он навсегда остался любимейшим композитором. Николай Александрович и сам нередко музицировал, но относился к своим занятиям иронически. В мае 1894 года сообщал матери: «В лагере, в свободное от службы и писания писем время, я много и старательно играю на пианино. Не правда ли трогательно и похвально? Я вспоминаю старые вещи и играю тоже наизусть». На публике никогда не играл, хотя его нередко и просили. Ему нравилось смотреть, как выступают другие. Театр являлся непременным атрибутом жизни, увлечением, которое не прошло с годами. Зимними месяцами успевал побывать на десятках спектаклей. Вот, например, январь 1890 года. Цесаревич 3 раза был в балете «Спящая красавица», 4 на опере «Борис Годунов», наслаждался Русланом и Людмилой, Евгением Онегиным, Мефистофелем. Посмотрел 6 пьесок водевилей в Михайловском французском театре. В Александрийском театре присутствовал на спектакле «Беспреданница», бенефис знаменитой Савиной. И на спектакле «Царь Федор Иоанович» на сцене домашнего театра князей Волконских. Не менее напряженный театральный график наблюдался и в последующие недели, вплоть до Великого Поста, когда спектаклей не бывало. Той зимой в жизни молодого русского принца произошло и одно удивительное событие, которое потом, до самого заключения в Тобольске, уж больше не повторилось. Он дебютировал на сцене. Жена его дяди, великого князя Сергея Александровича, великая княгиня Елизавета Федоровна, загорелась мыслью поставить пьесу на сцене своего домашнего театра. После долгих размышлений и собеседований выбор пал на популярного в России Евгения Онегина. Решили сыграть некоторые сцены, причем роль Татьяны должна была исполнять Елизавета Федоровна, а роль Онегина – цесаревич. Он согласился на предложение тетушки не без некоторых колебаний. В силу своей стеснительности ему было очень непросто выйти на сцену, но в конце концов принял предложение. Справка. Елизавета Федоровна в семье Элла. Годы жизни 1864-1918. Великая княгиня, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, вторая дочь герцога Людвига IV, жена великого князя Сергея Александровича, сестра императрицы Александры Федоровны, в 1910 году приняла монашеский постриг, была убита в Алапаевске 17 июля 1918 года. В 1992 году причислена Русской Православной Церковью к лику святых. В феврале 1890 года начались репетиции. Обладая прекрасной памятью, очень быстро выучил полагающийся текст, а вот тете Элле русские стихи давались значительно сложней. Репетиции проходили под наблюдением великого князя Сергея Александровича, очень внимательно и придирчиво оценивавшего результаты, так как спектакль приурочивался ко дню рождения императора Александра III, которому 26 февраля исполнялось 45 лет. 27 февраля 1890 года во дворце великого князя Сергея Александровича на Невском проспекте у Анечкова моста состоялась премьера. Вечером цесаревич записал в дневнике: «В 5 часов... началось представление нашими 2 сценами с тетенькой, прошедшими удачно. Публика – одно семейство. Были аплодисменты, поцелуи, поздравления. Всем было весело. Слух об этом необычайном действии быстро распространился в высшем свете, и актерам под воздействием просьб и увещеваний пришлось выступать еще раз, но уже перед более широкой аудиторией. По окончании сценического дебюта тетя Элла наградила племянника лавровым венком, а он послал ей браслет. Через неделю после спектакля Елизавета Федоровна и Николай Александрович поехали к известному петербургскому фотографу Бергамаско, где запечатлели себя в сценических костюмах. Один альбом с этими изображениями потом хранился у Николая II, а второй — в доме великой княгини Елизаветы Федоровны. Николай Александрович взрослел, радовался жизни сам и радовал других. Все, кто его знал, относились к нему с неизменной симпатией. Он был, как тогда говорили, шармер.